Такими темпами на путь до Скиапарелли уйдет 64 дня. Но это только на дорогу. Время от времени мне придется останавливаться и отдавать всю мощность оксигенатору. Как часто? При помощи хитрых математических расчетов я пришел к выводу, что мой 18-пират-ниндзевый бюджет позволит оксигенатору наработать О2 на 2,5 соло. Придется каждые 2 или 3 соло останавливаться, чтобы восстановить кислород. 64 дня превратятся в 92. Это слишком долго. Я собственноручно оторву себе голову, если мне придется столько времени проторчать в марсоходе. Как бы то ни было, я устал от перетаскивания камней и нытья по этому поводу. Кажется, я что-то потянул в спине. Остаток дня постараюсь не напрягаться. Запись в журнале. Сол 201. Да, я определенно что-то потянул в спине. Я проснулся в агонии. Поэтому я сделал перерыв в работе с марсоходом. Вместо этого провел весь день, принимая лекарства и играя с радиацией. Для начала я нагрузился викодином. Да, здравствуют медицинские запасы Бека. Затем поехал за РТГ. Он лежал там, где я его и оставил. В яме, в 4 километрах от жилого модуля. Только идиот стал бы держать эту штуку рядом с собой. Поэтому я привез ее в модуль. РТГ либо убьет меня, либо нет. На обеспечение того, чтобы он не сломался, ушла куча работы. Если я не могу доверять НАСА, то кому же мне доверять? На время позабудем тот факт, что НАСА велело нам закопать РТГ подальше. На обратном пути я вез его на крыше марсохода. Эта штука так и пышет жаром. У меня есть гибкие пластиковые трубки для мелкого ремонта регенератора воды. Вернувшись с РТГ в жилой модуль, я очень аккуратно обклеил трубками его тепловые экраны. Затем, при помощи воронки, сделанной из куска бумаги, залил в трубки воду и дал ей стечь в контейнер для образцов. Конечно, вода нагрелась. Не то чтобы я удивился, но всегда приятно, когда термодинамика ведет себя как положено. Есть один скользкий момент. Атмосферный стабилизатор работает непостоянно. Скорость криоразделения зависит от погоды снаружи. Ледяной воздух возвращается в жилой модуль неустойчивым потоком, а РТГ генерирует постоянное, предсказуемое тепло. Он не может нарастить мощность. Поэтому я буду нагревать при помощи РТГ воду, чтобы создать тепловой резервуар, а затем пропускать через него входящий воздух. Так мне не придется тревожиться о времени подачи воздуха и не придется разбираться с внезапными перепадами температуры в марсоходе. Когда действие викодина закончилось, спина разболелась еще сильнее. Придется ее поберечь. Не могу же я вечно глотать таблетки. Поэтому следующие несколько дней никакой тяжелой работы. С этой целью я кое-что изобрел. Специально для себя. Я взял койку Йоханссон и срезал гамак. Затем положил на раму кусок брезента от жилого модуля, сделав посередине вмятину, а края оставив свисать на пол. Потом придавил свисающие края камнями, и получилась водонепроницаемая ванна. Чтобы наполнить ее, понадобилось всего 100 литров воды. Затем я вытащил из регенератора воды насос. Мне вовсе не нужно, чтобы регенератор постоянно работал. Подсоединил его к моему РТГ-водонагревателю и опустил входной и выходной концы трубок в ванну. Знаю, это звучит смешно, но последний раз я принимал ванну на земле, и у меня болит спина. Кроме того, я все равно собираюсь провести 100 солов в компании РТГ. Несколько лишних солов уже не повредит. Такова моя идиотская логика, и я за нее держусь. Чтобы нагреть воду до 37 градусов Цельсия, потребовалось 2 часа. Потом я выключил насос и залез в ванну. О, боже! Могу сказать только одно. Какого черта? Я не подумал об этом раньше. Запись в журнале. Сол 207. Последнюю неделю я потратил на выздоровление. Болело не очень сильно, однако на Марсе нет хиропрактиков, поэтому я решил не рисковать. Я принимал горячие ванны 2 раза в день, валялся на койке и смотрел паршивые старые сериалы. Я уже ознакомился со всей коллекцией Льюис, но больше заняться нечем. Пришлось смотреть по второму разу. А еще я много думал. Я могу улучшить ситуацию, увеличив количество солнечных панелей. 14 панелей, которые я возил к Pathfinder, обеспечивали 18 киловатт-часов, что могли вместить аккумуляторы. Во время путешествия я вез панели на крыше. Прицеп вместит еще 7. Половины крыши у него не будет благодаря дыре, которую я в нем вырезаю. В этом путешествии энергетические потребности будет задавать оксигенатор. Все сводится к тому, сколько энергии я смогу дать этому жадному ублюдку за один сол. Я хочу снизить частоту вынужденных остановок и дней, проведенных на одном месте. Чем больше энергии получит оксигенатор, тем больше кислорода он произведет, и тем дольше я смогу ехать между этими воздушными солами. Давайте пожадничаем. Давайте предположим, что у меня найдется место для 14 дополнительных панелей вместо 7. Не уверен как, но предположим. Это даст мне 36 пират-ниндзей или 5 солов кислорода на один воздушный сол. Мне придется останавливаться раз в 5 солов. Это звучит намного лучше.